Не первый раз я вижу войну. Но, видимо, так никогда не смогу понять, каким образом она превращает вчера еще достойных людей в кровожадных извергов, с хохотом переходящих от одного злодеяния к другому. Не буду мучить тебя описаниями того, что мне довелось увидеть во время похода в Ливонию в феврале этого года. Скажу лишь, что такого разгула бессмысленного изуверства не видала эта земля. Конечно, псковичей переполняла жажда мести, ведь немцы зверствовали в их краях все прошлое лето. Но не сказал ли Господь: «Мне отмщение и аз воздам»? Впрочем, почему я осуждаю и обвиняю только других? Разве сам я остался свободен от кровожадных страстей? Когда русская рать штурмовала город Вильянди, разве не скакал я на коне и не вопил, как безумный? Посреди города высился неприступный замок Фелин. Там укрылся магистр Тевтонского ордена Бернгард фон дер Борх с остатками своих рыцарей. Как я мечтал, чтобы пушки Фиораванти пробили брешь в стене замка, чтобы русские ратники ворвались внутрь, вытащили магистра из его палаты и повесили на самой высокой башне. Сколько он пролил русской крови за последние 10 лет! Вдобавок у меня были личные причины ненавидеть этого человека. А если бы рядом с ним сдернули еще некоего кладовщика, хранителя сапог и упряжи, я был бы счастлив втройне. Но взять Феллин нам не удалось. В марте началась весенняя распутица, и князь Оболенский отдал приказ возвращаться в Россию. Обозы с награбленным добром, вереницы пленных, стада угоняемых коров и овец заполнили все дороги. Земля эта заплатила за кровавые авантюры рыцарей тяжелую цену. Я простился с эстонскими проводниками, помогавшими нам во время кампании, раздал им обещанные подарки и деньги. Мои услуги были больше не нужны, и князь разрешил мне возвращаться в Москву. Сам он сначала должен был провести несколько дней в Пскове, где город устраивал празднество в его честь. Как ты догадываешься, мне тоже очень хотелось завернуть по дороге в Псков, посетить дом моего бывшего хозяина. Я попросил князя взять меня с собой. Прошло 5 лет со времени моего внезапного бегства. Опасность, заставившая меня уехать из города, еще не исчезла совсем. Но вряд ли кто-нибудь мог опознать в кремлевском подьячем из княжеской свиты бывшего приказчика из книжной лавки Алольцева. Тем более, что за это время я сменил прическу, имя, отпустил бороду. Первая талая вода уже журчала под снегом, когда я подходил к дому Алольцевых. Жирные сосульки свисали с навеса над воротами чуть не до земли. Похоже было, что ворота не открывали за зиму ни разу. Какой-то дух запустения висел над всем домом. Узкая тропинка между сугробами вела к калитке, но свежих следов на ней не было видно. Я постучал. Сначала кулаком, потом рукояткой сабли. Стучать пришлось долго. Наконец женский голос спросил: «Чего надо?» Дома ли хозяева? Ермолай Лукич, Андрей Ермолаич, Людмила. Звякнул засов. Калитка приоткрылась. Закутанная в платок женщина вгляделась в меня, потом всплеснула руками и начала негромко плакать. Взяла меня за руки, за рукав зипуна и повела между сугробами в дом. В горнице размотала платок, и только тут я узнал служанку Катю, мою бывшую игровую. Лицо ее заметно огрубело за эти годы, кожа на руках покраснела и потрескалась. Судя по связке ключей на поясе, она теперь выполняла обязанности домоправительницы. Она усадила меня за стол, сама села напротив и тихим голосом поведала об ужасной судьбе, постигшей дом Алольцевых. Рассказала, как навалилась на них прошлым летом немецкой силы, видимо-невидимо. Говорят, будто 1000 до 100. Как заполнили они все за величие своими шатрами, пиками и латами. Как выстроили за рекой вал, как установили на нем пушки и стали палить по стенам и по башням и по храму Святой Троицы. Как князь Шуйский от страха готов был бежать без оглядки, едва его удержали. А на помощь позвать? Так кого же? Москва едва от Орды отбивается. С Новгородом нелюбие давнее. Братья князя Ивана побыли тут неделю, так от них разорение одно получилось хуже, чем от немцев. Потом из Деркта приплыла к немцам ливонская подмога на ладьях. Ладьи были такие большие, что на каждой немцы смогли установить по 2 пушки. И начали бить из них по стенам и воротам в упор с близкого расстояния. А псковские пушки из башен в них не могли попасть, так близко внизу под стеной они оказались. Думали, вот-вот пробьют ворота, и тогда совсем конец придет, но, видимо, укрепил Господь ратные сердца, потому что бились отчаянно, и Ермолай Лукич с сыном каждый день на стенах, каждый день под огнем. А потом немцы переправились через реку ночью, подкрались к воротам в башне и стали бочонки с порохом подкладывать, чтобы взорвать. И тогда псковичи выскочили с секирами, палицами и факелами и стали немцев рубить без пощады. Перебили несколько сотен, отбросили в реку и вернулись в крепость с победой. Только не все вернулись. Кто-то видел, как Ермолай Лукич в воде по пояс прорубал днище ливонской ладье. Тут они на него и накинулись. Андрей побежал на помощь отцу и тоже пропал во мраке. Когда рассвело, среди убитых Алольцевых не нашли. Из воды торчали мачты ладьи, потопленные ими. Несколько дней была еще надежда, что отец и сын спаслись и уплыли вниз по реке или в плен попали. А немцы тем временем свернули свой лагерь и ушли. Послал на них Господь наказание. Во всем войске начался понос, как при холере. И гнали их псковичи до самой границы и дальше. Многих тогда перебили, мстили страшно. Весь берег Псковского озера был завален их вонючими трупами. Но вот горе такое. Через 5 дней нашли там и Алольцевых тела отца и сына. Река унесла их до самого озера. У Андрея рука перерублена, на одной коже держалась, а у Ермолая Лукича половины лица нет. Пришлось в гробу ему голову рушником прикрыть. И вот с похорон Людмила стала, как юродивая. Бродит по дому одна, сама с собой разговаривает, никого не узнает. Или вдруг принимается пыль вытирать. Скамейки, пол, иконы, сундуки. И все по нескольку раз, пока не свалится от усталости. Родня Алольцева всегда ее недолюбливала. Но тут пыталась помочь. Брат Ермолая Лукича сидел на складе несколько дней, разбирал расписки и ездил к должникам собирать долги. Как жить дальше? Продолжать торговое дело или все продать? Но она на все отвечала не впопад, или запевала поминальную, или падала перед иконой на колени и начинала молиться о здравии мужа и сына, просила Господа сохранить их в дальней дороге. Закончив свой горестный рассказ, Катя отвела меня в верхние горницы. Мы застали Людмилу Алольцеву за странным занятием. Она сидела перед столом, заваленным мужской одеждой, брала по очереди рубаху, порты, кафтан и начинала не в попад пришивать к ним пуговицу. Приглядевшись, мы поняли, что это не пуговицы, а женские украшения. Колечки, сережки, браслеты. Она брала их из ларца, стоявшего на столе. Видимо, эта работа успокаивала ее, даже тень улыбки блуждала по губам. «Барыня!» — громко позвала Катя. «К нам дорогой гость пожаловал. Скажите ему ласковое слово». «Милости просим, милости просим», — сказала Людмила, глядя на меня и не узнавая. «Да вот ни мужа, ни сына нет дома. В отъезде они, давно уже в отъезде, я все одна. А работы много, ты, Катя, угости гостя, чем Бог послал. А крошка-то осталась у нас со вчера». Я смотрел на нее и чувствовал, как петля скорби стягивает мне горло, мешает дышать. В чертах ее лица еще оставался отблеск былой красоты, но не было прежней жизни, будто она уже наполовину превратилась в неподвижный портрет, в икону неизвестной великомученицы. Катя потянула меня прочь из горницы. «И лучше, когда так», — прошептала она, — «а то придет в себя, все вспомнит и забьется в рыданиях». «Но что же делать? Что делать?» — спросил я тоже шепотом. «Как вы дальше будете жить?» «Бог милостив, может, к лету придет в себя». Торговые дела она знала, всегда мужу помогала. «Станем понемногу воск продавать и пеньку. Да и зерно из деревни всегда у вас купят. Подыщем ей мальчонку, муж я. У нас по закону бабе не положено торговую печать иметь, так для виду многие вдовы выходят за 12-летних, а то и помладше. Попу приплатить лишнего, он обвенчает. Смех и грех». Решение пришло мне в голову внезапно. А что, если вам пока уехать к ее родителям под Москву? Дом там просторный, с большим садом, река Яуза рядом. В новом месте она скорее заводит свое горе, скорее придет в себя. Дом здесь пока заколотить. Летом, если поправится, решит, как и где жить дальше. Катя начала было колебаться, как это можно вдруг. Всю жизнь они были псковичи, и вдруг ехать в Москву, в Московию. Там сказывают и нравы чужие, и говорят так, что псковичам непонятно. А что скажут родные Алольцевых? Надо спросить их совета и разрешения. Но брат Ермолая Лукича уехал как раз в Савкино, вернется через неделю. Тогда и обсудим все. Тогда и решим. Однако я объяснил ей, что ждать никак невозможно. А босс с военной добычей и пленными уходит через 2 дня. У меня в обозе свой вазок. Я могу их взять с собой и доставить прямиком к старым Корниенковым. Такого случая больше не будет. И Катя, посомневавшись вслух еще немного, дала мне уговорить себя. И вместе мы не без труда уговорили Людмилу. Я рассказал ей, как скучают без нее родители, как часто им нужна помощь и по дому, и во время всяких старческих хвороб. Она согласилась, хотя я не был уверен, что она понимает ясно, куда мы едем, в Москву или в ее родной Новгород. Но я не стал уточнять. К родителям это главное. Когда-нибудь, милая Грета, я опишу тебе подробно, как проходило наше путешествие. Как мы пересекали разлившиеся реки на плотах, как укрывались от бури в сожженном монастыре под Новгородом, как тонули в болоте под Тверью, и какое это было счастье видеть встречу дочери с отцом и матерью после стольких лет разлуки. Но сейчас мне нужно кончать это письмо и спешить на воскресную службу в Архангельском соборе. Радость, великая радость ждала меня по возвращению в Москву. Сам великий князь вызвал из Новгорода отца Дениса и назначил его протопопом в этом знаменитом кремлевском храме. «Верь, что в моих молитвах сегодня твое имя и имена всех членов твоего семейства вознесутся к престолу Всевышнего с той искренней любовью, которая никогда не умрет в моем сердце. Вечно преданный брат С.З.» Эстонский дневник. Господи, благодарю, Господи, верую. Милостью Твоей избавлен от страшного греха. Не повинен я в гибели отца и сына Алольцевых. Твоим милосердием и благостью был унесен своевременно. Прочь, чтобы не открыла моя испуганная рука ворота их врагу. Теперь молю о новой милости. Верни душу Людмилы в тело ее. Как засияли ее глаза при виде родителей. Как разгладилось и посветлело лицо. Я вижу, чувствую, что душа ее где-то рядом, витает вблизи покинутого обиталища. что она жива, но так обожжена горем, что боится вернуться в земную оболочку свою. Почему так устроено премудростью твоей, что нашим душам назначено мучиться в земном плавании? Порой мне чудится, как мореплаватель входит внутрь своего корабля, так наша душа входит в тело и дальше пытается вести его сквозь житейские бури, огибая бурлящие водовороты страданий, грозные скалы страхов, темные туманы, сомнений. Но к какой цели? Где то сокровище небесное, которое поручил ты нам отыскать в земном плавании? Не собирайте себе сокровища на земле, учит нас Искупитель наш. Но ведь ты послал нас почему-то плыть не по кругам ада, и не в бесплотном эфире, и не в райских облаках, а именно по земле. Чего-то ты ждешь от нас именно здесь, но чего? Тайна, загадка. И все же, каков ни был ответ на нее, я страстно верю, что путь Людмилы Алольцевой в земной юдоли еще не завершен. Если ты дозволишь ее душе и телу вновь слиться воедино, она послужит еще тебе и славе твоей, коли ты одарил ее таким песенным даром, наверное, голос ее был угоден тебе. О, верни ей голос и душу, и она воспоет тебя в слезах так, что души остальных молящихся в церкви твоей рванутся ввысь к тебе неудержимо.